Человек и собака 4. Я сел с краю очага напротив того места, что избрал для себя мой хозяин, и пока длилось молчание, попытался приласкать суку, которая бросила своих щенят и стала поволчьи подбираться сзади к моим икрам. У нее и губа поползла кверху, обнажив готовые впиться белые зубы. На мою ласку последовало глухое протяжное рычание. «Оставьте лучше собаку», — пробурчал в тон мистер Хитклифф и дал собаке пинка, предотвращая более свирепый выпад. «К баловству не приучено, не для того держим». Затем, шагнув к боковой двери, он кликнул еще раз: «Джозеф!». Джозеф невнятно что-то бормотал в глубине погреба, но, как видно, не спешил подняться. Тогда хозяин сам спрыгнул к нему, оставив меня с глазу на глаз с наглой сукой и двумя грозными косматыми волкодавами, которые с ней вместе настороженно следили за каждым моим движением. Я отнюдь не желал познакомиться ближе с их клыками и сидел тихо. Но, вообразив, что они едва ли поймут бессловесное оскорбление, я вздумал на беду подмигивать всем троим и корчить рожи. И одна из моих гримас так обидела даму, что та вдруг взъярилась и вскинула передние лапы мне на колени. Я ее отбросил и подвинул стол, спеша загородиться от нее. Этим я всполошил всю свору. Полдюжины четвероногих дьяволов всех возрастов и размеров выползли из потайных своих логовищ на середину комнаты. Я почувствовал, что мои пятки и фалды кафтана стали объектом атаки, и, отбиваясь кое-как кочергой от самых крупных противников, был принужден для водворения мира громко призвать на помощь кого-либо из домашних. Мистер Хитклифф и его слуга поднимались по ступенькам из погреба с возмутительным холоднокровием. Не думаю, чтобы они поторопились явиться хоть на секунду быстрее, хотя возня и виск у очага разбушевались вихрем. К счастью, подоспела помощь из кухни. Дюжая тетка с подоткнутым подолом, засученными рукавами и раскрасневшимся от огня лицом ринулась, размахивая сковородой в самую гущу боя. Своим оружием, а также языком, она действовала так успешно, что буря как по волшебству улеглась, и только у воительницы еще вздымалась грудь, точно море после сильного ветра, когда на сцене появился, наконец, хозяин. «Что за чертовщина?» — спросил он, и так на меня поглядел, что я едва сдержался, обозленный столь негостеприимным обращением. «Чертовщина и есть», — проворчал я. «В стадии одержимых евангельских свиней злой дух едва ли был так силен, как в этих ваших собаках, сэр. Оставить с ними гостя — все равно, что бросить его в тигриное логово». «Они никогда не тронут человека, если он сам ничего не тронет», — заметил хозяин, ставя передо мной бутылку и водворяя на место сдвинутый стул. «Собакам положено быть настороже. Стакан вина? Нет, благодарю». «Не покусали?» «Когда бы так, я отметил бы укусившего своей печатью». Черты Хитклиффа смягчились в усмешке. «Ну-ну», — сказал он, — «вы разволновались, мистер Локвуд. Выпейте стаканчик вина. Гости в этом доме такая редкость, что ни сам я, ни мои собаки, признаюсь, не умеем их принимать. За ваше здоровье, сэр». Эмилия Бронте, «Грозовой перевал». Я был в отчаянии. Свинья, укравшая мою собаку, не представляла, что эта собака для меня значила. Адольф Гитлер, 1917, после того, как рабочий железнодорожник в Эльзасе украл его терьера.